Джулиано Сальваторе, 1923-1950. Итальянский мафиози. Еще в начале своей уголовной карьеры в 1947 году Джулиано прославился жестокой резней, устроенной ими вместе с сообщниками, в результате которой погибло 11 человек и 27 было тяжело ранено. Самого Джулиано, когда пришел его черед, убрала мафия, классический конец для большинства мафиози. По мнению автора книги «Мафия Телерта», убийство это организовал Фрэнк Коппола, а непосредственным исполнителем был Лючиано Лиджа. Дон Чича Коппола устроил шикарный ужин в честь Туриду Джулиано. Помимо хозяина за столом сидели трое – Джулиано Пишотто и человек в кепке – Лючиано Лиджо, которого Коппола представил как свое ближайшее доверенное лицо. Стол был завален яствами сицилийской кухни. Изрядно закусив и выпив глоток вина, Джулиано ослаб и начал сползать со стула, погрузившись в глубокий сон. Пишотто принялся за дело. Вместе с человеком в кепке они подняли Джулиано, усадили в машину и погнали в Кастельветрано. По наказу Копполы Лиджи должен следить за Джулиано на всем 70-километровом пути, пока Пишотто будет за рулем. Но главная его задача заключалась в другом. В Кастельветрано они прибыли после полуночи, уложили Джулиано на кровать в доме адвоката и ждали рассвета, когда по сценарию должны были появиться карабинеры полковника Луки. В 3 часа во дворе раздались шаги. И тогда произошло то, что на что Пишотто никак не рассчитывал. Человек в кепке выхватил пистолет и застрелил Джулиано, которого Пишотто обещал выдать карабинерам живым. После выстрелов они вместе выскочили из дома. Было 3 часа 15 минут 5 июля 1950 года.